В загорелом лице прячется безмолвная, чуть смирившаяся гордость. Что-то такое, на что люди долго не смотрят, иначе им становится больно. Уилли знает, что это так. Наблюдал не раз. Он не спрашивает, в чем причина. Он создал себе жизнь, особо вопросами не задаваясь.